Такой вот диагноз от слова «муды». Сёма, а твой диагноз как в народе называется? Эликс, а мой диагноз в народе называется депрессия синестопатическая с вегетативными и соматическими расстройствами. Сёма, это у тебя-то? Эликс, это у меня-то. Сёма, и хочешь сказать, жена виновата? Эликс, жена не виновата. Жена только часть херового мира. Но на жене он держится прочно. А на чем же ему еще держаться? Этот херовый мир стоит на мясе. Жена есть мясо, единый и неделимый кит. А депрессия, ну, это психофизическая данность, как цвет глаз. С ней маешься еще у мамки в утробе. Сёма, да ты клинический женофоб. Эликс, неправда. Я как раз по жизни страшнейший женофил. Постоянно в процессе шершеляфам. И в то же время я девственник. Ведь я не встретил ни одной женщины. Я встречал только самок. А это не в счет. Ух, какая страшная вещь человечья самка. Ни философия, ни религия человечьей самки не впрок. Хоть бы она водворяла свое седалище в аудитории лучших университетах. Все силы человечья самка тратит на удержание возле себя самца. Для этого она, корова, поочередно то слезы льет, то ноги раздвигает. Боже, какая мерзость! Как я хотел бы встретить действительно женщину! Сёма, мне кажется, я встретил. Она была гениальная скрипачка, сама как скрипка. Не годилась для бытового употребления. Настоящая женщина, Эликс. Видишь, мы это одинаково понимаем. А ты говоришь... Знаешь, кстати, почему седина делает мужчину интересным, а бабу в основном просто потасканной? А потому что человечья самка — это мясо. Мясо и еще раз мясо. А мясу со временем свойственно протухать. Сёма, ничего мы не одинаково понимаем. Говоришь одно, а с американкой связался. Говоришь, у тебя с ней любовь была, а теперь не встретил женщины. Эликс, она просто более всех была приближена к идеалу. Ну, как, например, лес иногда раем кажется, знаешь? Она красива была и любила красивая. А некрасивая не любила и не принимала. Отсюда все последствия. Настоящая женщина себе это может позволить. Сёма, это верно. Эликс, красивых женщин катастрофически мало. А размножаться, к сожалению, надо всем. Так что нет таких унижений, на которые не пошла бы человечья самка для своего самоутверждения. Ей надо себе доказать, что она такое же мясо, по крайней мере, не хуже, какое заполняет весь наш крупноблочный барак, то есть какое было у этого самца до нее и какое, безусловно, будет после, если она, конечно, не положит свою жизненку на то, чтобы его, бедолагу, удержать. И ведь подумай, разве человечья самка простила бы, скажем, другую самку, если б та однажды сварганила хотя бы сотую долю той подлости, что с легкостью ненаказуемого животного постоянно позволяет себе самец?